Мамонта не нашли. Да и где его взять среди этого хаоса пятиметровых снежных надувов и голой земли? Охота! Вот оно счастье! После утренней каторги вылезания из мешка, мерзнувших ног, озноба и холодеющего в секунды чая, вдруг блаженное сознание теплоты, того, что правильно смазанное ружье не откажет и на таком морозе, что у тебя ловко подогнана одежда и упругая сила в ногах. Ты хозяин. Хорошо жечь гексу в палатке. Тепло, и можно просушить вещи. Очень много зайчьих и куропаточьих следов, но самих животных нет. Видимо, улетели ближе к солнцу. Сегодня все еще спим. В плохо выбитом отыне и снегомешке замерзал всю ночь. Кошмары какие-то. Утром стал дремать, просыпаясь, когда немели пальцы на ногах. И вдруг самолет. Летчики идут к палатке, а мы в ответ хором. На палубе матросы курили папиросы. Летим вдоль обрывов Айона. Бело, куропатки, как деревенские девушки в чистых полушубочках. Следы Сашки Конченко, что скрывается от правосудия. Поселок Энмытанау, ряды домиков, магазин. Все обязательно здороваются со свежим человеком. Начальник полярки, огромный детина, гоняет на вездеходе по острову зимой и летом. А чукчи в поселке совсем нет. Одни русские. Некоторые философы смотрят на многие вопросы философии совсем не по-философски. Эдгар По. Он же кинул и такую мысль. С развитием техники искусство в своем развитии все более и более будет отставать от нее, что приведет в конечном итоге к катастрофе мира. Откровенно говоря, Эдгар По меня разочаровал. Со скукой читал его юмористические рассказы и так далее. Стихи сентиментальны. Знаменитый ворон хорош, но этот загробный сентимент как-то не трогает. И вот я прочел «Колодец и маятник», и все, что раньше, захотелось прочесть сначала. Несомненно, такое мог написать только человек, сам переживший весь этот кошмар, хотя бы под влиянием алкоголя. К тому же По глотал наркотики. Безысходный горячечный ужас. Вот так, ни умом, ни талантом, а нервами надо иногда писать. Знаменитый золотой жук не то. Медная пуговица лучше. Маркова Анадырь. Июль-август 1960 года. Маркова. Очень тепло. Зелень, березы и комары. Все, и поселок, и люди – напоминает нашу вятскую деревню, только на крылечке деревянного здания аэропорта дремлют, разомлев от жары, чукчи. Кто-то говорит: «Маркова, это же Чукотский Крым!» Отчетливо обрамляют Марковскую впадину синие холмы гор, очень синие. Похоже, все это, как будто кто-то, вылепленный из синего пластилина горы, вдавил пальцами яму и залил ее зелеными чернилами. Анадырская впадина. Очень плоско, и Анадырь по ней виляет огромным удавом, вспенивается по протоке. Желтый Анадырь. Анадырь — желтая река. Можно так назвать потом очерк. Тундра и озера по всей впадине. Трудно понять, чего же больше, или озер, или земли. Анадырь. Поселок разбит на куски и очень разбросан. Какая-то стройка на холмах и на той стороне залива. Все деревянное и все обито толем. Тихий вечер, народ на берегу у сетей. Воет на барже сирена, и к барже кто-то очень ловко гребет на лодке. Женщина идет с обрыва к морю в модных босоножках на высоком каблуке. Красиво, в итальянской шерстяной кофте. Идти по гальке в туфлях должно быть очень неудобно. 10 часов вечера, и солнце бессильно повисло над горизонтом. Краснеет от досады красная дорожка по заливу. Я долго смотрел на эту дорожку. Моряки красиво зовут ее «Дорога счастья». А когда перевел взгляд на берег и бухту и баржи, то все стало точь в точь, как на картинах Сарьяна. Я не понимаю и, кажется, не люблю Сарьяна. Но вот теперь кажется, что можно его понять и даже полюбить. Может, это художник, ослепленный солнцем, дорогой счастья, сиреневые и голубые тона. Погода на севере все равно, что выигрыш по лотерее. Номер совпал, серия не та. Серия есть, номер не вышел. Это про Анадырь. Поход на Палевоам. 6 августа 60-го года. Теневые глыбы холмов Нгаунако уплывают, как катера, гуси вниз по реке. Желтая река Палевоам шумит по протокам. Протоки, кусты, морошка, красная смородина, заячьи тропы, оленьи следы, куропаточи, олени, заячий помет и белые столбики, что приветствуют нас, когда мы выплываем к отмели из-за поворота. Спим на кострище. Это не так уж плохо. Главное, хорошо прогоняет насморк. Зайцы на вертеле и туман утренний. А в общем, ночью дубарь. А чефирь, сырое мясо от утки и золотое руно из дорогой трубки. Это неплохо. Кустарниковая зеленая лента по Палевоаму. Давит все же это. Парни на промысле. Девушка толстая кнопка. Видимо, может быть хорошей и деловитой девицей. Лысоватый, потасканный тип полустепенного вида. Следит за внешностью. Толстеет. Хотя по конституции и не должен быть к этому расположен. Жрет, видимо, много. Николай, типичный компанейский малый,